Глава 29. «Смотри-ка», — сказал Майлз, — «слышно, как ласточки щелкают клювом, когда хватают жучков. Прислушайся». «Рано они прилетели в этом году», — сказала Диана. «Оставались бы с нами. Зачем куда-то улетать? Я их понимаю, они стремятся на волю, под крышу спокойного деревенского дома». Был тихий вечер. Один из тех весенних вечеров, когда вспоминается осень, когда листва словно источает тишину, переливаясь в лучах предзакатного солнца. Диана и Майлз гуляли по Бромптонскому кладбищу. Они зашли уже далеко, и шум машин Солт Бромптон Роуд и Фуллем Роуд едва доносился сюда. Точно отдаленное жужжание насекомых. Майлз и Диана присели на скамейку. Он обнял ее за плечи. «Тихо, как в деревне. И зачем ласточкам улетать? Тебе не холодно, дорогая?» «Нет, Майлз. Солнышко уже теплое. Зелено прямо как на лугу. Да, о зелени за зиму совсем забываешь. За зиму о многом забываешь. Каждая весна — это сюрприз». «Да, каждая весна — это сюрприз. И чудо, что трава вырастает снова. Видишь, солнышко ее ласкает. Ты была сегодня у Бруно? Как он там?» «Все так же не узнает меня. По-моему, он уже и Денби не узнает. Иногда говорит вроде что-то разумное, а ничего не понятно. Только кажется, что он еще на этом свете. Пока человек на этом свете, до тех пор он и жив, Диана. И как только он уцелел, когда упал с лестницы. Доктор говорит, что его дни сочтены, он уже не жилец. Да ты и сам видел. Да, жалко смотреть. Не то слово. Просто не жилец. Он так и не спросил про марки? Нет, слава богу. А я даже рад, что они пропали. Коллекция погибла во время наводнения. Должно быть, шкатулку вынесло в окно. Когда вода спала, ее нашли на дворе, в ней уцелело лишь несколько ящиков. Оставшиеся в них марки были безнадежно испорчены. Майлз слегка сжал плечо Дианы. Слишком неожиданным было все, что произошло в последнее время. Жизнь сложна. Она еще способна удивлять его. Майлз чувствовал, будто мир как бы вывернулся наизнанку. Все оставалось прежним, но вызывало у него совсем иные чувства. Была окрашена совсем в иные тона. Жизнь предстала перед ним в новом свете, или, может быть, он впервые по-настоящему разглядел ее. Несколько бесконечно долгих дней после ухода Лизы он изнемогал от мучительной физической боли. Он позволил Лизе уйти, просто взять и уйти, и еще воображал при этом, что страдает. Вплоть до следующего дня он не чувствовал, что разлучился с ней, будто требовалось время, чтобы он всеми фибрами души ощутил свою утрату. Вот тогда и пришла самая настоящая боль. Майлз не мог ни есть, ни спать. Он не появлялся на службе, хотя каждое утро уходил из дому. Целыми днями он бродил по улицам. Однажды на Уоррик-Роуд он увидел Диану и по ее отрешенному виду понял, что и с ней происходит то же самое. Диана его не заметила. По вечерам Майлз сидел в гостиной и делал вид, будто читает. К 8 часам Диана уже укладывалась в постель. Заставить себя делить с ней ложе Майлз не мог. Он опускался на коврик перед камином и оцепенело, не смыкая глаз, лежал так всю ночь. Ему стало казаться, что скоро он просто умрет от недосыпания. Вначале он думал, что найдет Лизу, что должен найти ее. И как это он потерял ее из виду? Нужно было решиться жить на 2 дома. Можно было настоять на своем. Он спросил у Дианы, где Лиза, но Диана явно этого не знала. В комитете защиты детей этого тоже не знали. Ему сказали там, что писать ей следует на адрес их калькутского отделения. Он представлял себе, как находит ее, встречает на улице или, быть может, застигает в аэропорту, представляя себе, как однажды вечером на Кэмпсфорд-Гарденс